Нот, ты сам себя слышишь? Я еще соглашусь, что девочки с другого факультета, тут я не спорю. Но как ты себе представляешь наши занятия у вашего декана, если я не буду общаться с девочками? Это ладно, с чего ты решил, что тут где-то есть ваша территория? Ваша гостиная еще куда ни шло, а остальная часть школы? Ты серьезно? Не играй словами, ты прекрасно понял, о чем я. Я тебя сразу предупреждаю, что за общение с нашими девочками тебе не поздоровится. Иди лучше общайся с маглокровками и предателями крови. Это достойный для тебя круг общения. Наши девочки не твоего круга общения. Ау, Нот, ты понимаешь, что сейчас по грани ходишь, и я тебе могу за это морду набить. Ребенка на дуэль я не вызову, но морду начистить мне ничего не мешает. И как ты себе это представляешь? Нас больше, для начала. И в чем я не прав? Ну хотя бы в том, что ты несешь бред не про чистоту крови, а это уже спускает тебя на уровень дегенерата, который не понимает, что говорит. А если говорить про достоинство, то я тебя переплюну по родовитости. Хочешь сравнить наши корни? Кто ты такой? Чистокровный? Где твои корни, Нот? О, видимо, я зря ему про корни напомнил. Он покраснел, зубы сжал, вон как кулаки сжимает. Не смей такого говорить, выкормыш маглов. Ты вылез из магловской дыры и смеешь тут что-то про корни говорить? Я не стал теряться и прописал ему прямой в челюсть, а пока все переваривали ситуацию, сместился влево и сходу выписал его товарищу еще один прямой в солнечное сплетение. Вроде его звали Спайк. Пока эти двое приходили в себя, я потянул Спайка на себя и толкнул его на Нота, а сам переключил внимание на третьего, Забини. Но тот был поумнее и сдвинулся на шаг назад, подняв руки. Мол, все нормально, я тут мимо проходил. Я ему кивнул и перевел внимание на Нота. Он упал после того, как на него налетел Спайк, но сейчас по стеночке встал. Видимо, хорошо прилетело. Я как-то и не знаю силу своего удара. Схватил Нота за одежду и подтянул к себе. Еще раз услышу что-то подобное, Нот, ты так легко не отделаешься. Тебе не помогут твои подпевалы, твой факультет, твой отец. Я тебя тоже один раз предупрежу. В следующий раз будет куда жестче. Запомни это, Нот. Да пошел ты, не знаю, что она там хотел сказать. Я просто с головы ему в переносицу прописал. Нот сразу поплыл и снова к стеночке отъехал. Я перевел взгляд на Забини, и тот сразу подтянулся. Тащи его куда-нибудь. И Спайка этого забирай. Надеюсь, ты услышал мое предупреждение и на втором разе будешь отсутствовать. Забини кивнул и начал осматривать композицию, состоящую из задыхающегося Спайка и Нота, который потерял концентрацию от кровотечения из носа. Видимо, прикидывал, куда и как их тащить. Это Пайк, а да неважно. Я не стал задерживаться и сразу свалил. Не знаю, насчет преподавателей, но старшие курсы к нам пока не лезут. Этакая традиция, не трогать первый курс. На втором курсе уже будут беспокоить. Пока мы решаем вопросы только между собой. Ну и драки особо никого не волнуют. А вот применение магии очень даже наказуемо, так что проще морду начистить, чем магией швыряться. Хотя и мавитон, высокородный ведь, да и первая драка, которую я начал. Адреналин начал нещадно разгонять сердцебиение, но окклюменция и мерное дыхание сняли этот эффект, а дух сразу начал массу данных выдавать. Не зря тренируюсь по утрам. Я был заморышем, когда упал с лестницы в детстве, а сейчас довольно натренирован и откормлен. Панки меня закармливала, а я все полученное сжигал в тренировках. По росту я не выше Нота, но телосложением покрупнее. Не гойл, конечно, но в правильной пропорции роста, массы и фигуры тела. Да и удар по грудине надолго вывел Спайка из игры, а это значит, что удар как таковой хорош. Нот тоже поплыл сильно, потому тренировки важны. Но думаю, это их не сильно отрезвит. Придется еще закреплять результат, скорее всего они перейдут на диверсии. Прямая конфронтация — это не про них, Слизерин так не играет. Ладно, посмотрим. Думаю, конфронтация между факультетами началась. Как бы там ни было, но я стал неформальным лидером на факультете, среди первого курса. Пусть такой задачи не ставил, я всегда где-то занимался своими делами, эпизодически появлялся в гостиной. Но если меня поймают, то всегда помогу с вопросами, проблемами. Где-то совет дам, где-то ингредиенты выцеплю, где-то более подходящую книгу для эссе порекомендую. Ну и всегда на уроках сижу, что-то пишу. Практику тоже на отлично делаю. А на приемах пищи мы обсуждаем всякое, где тоже прислушиваются к моим рекомендациям. Один пример с картошкой отравленной чего стоил. Вроде ничего такого и не знающие могут сказать, мол, что тут такого, но я напомню, я герой Британии, глава рода в 11 лет, этого достаточно для моих сверстников, чтобы уже быть авторитетом, у меня есть то, чего они не могут достичь, я не выпячиваю это и они не высказывают агрессии, но прислушиваются к моим словам, а тут я развязал конфликт с идейным врагом, я, конечно, мог нота словесно переиграть в той стычке, но это было бы долго и бесполезно, если человек, тем более ребенок, с детства обучен определенному взгляду на вещи, то проще сломать его розовые очки, чем словами доказать его неправоту, оно сын своего отца, отец его вроде в одиночку воспитывает и при этом ярый последователь идиотской теории чистоты крови, так что я не жалею, что избил маленького мальчика, я тоже маленький мальчик, пусть ментально взрослее, это перевоспитание, эти мысли навели меня на мою же стратегию с гильдией, я вот сейчас рассуждаю про маленького мальчика, которого проще ударить, чем словами перевоспитать, а сам ведь свою гильдию веду по пути, где наши условные противники будут придерживаться такого же взгляда, когда проще избить и отобрать, чем договориться и купить. Нам надо улучшить разведку и боевое крыло, мы должны быть готовы к конфронтации. Ну первые шаги я предпринял, дальше пока слабо себе представляю, как развивать боевое крыло, надо бы обдумать это. На следующем круге смены напарников ко мне подошел Малфой, и мы стали варить зелье от фурункулов. Ага, самое первое в курсе обучения. Повторяем и пробуем расширенный рецепт, который нам Снейп дал. Драко в процессе варки начал спрашивать, зачем я нота избил. У нас были довольно спокойные отношения между факультетами, и я этими действиями нагреваю обстановку. Пришлось пояснять Драко, что нот перешел некую грань, за которой я вынужден был ответить резко и сразу, без всяких хитрых схем. Не вызывать же мне его на дуэль, в конце концов. Драко подумал и покивал, согласившись с доводами, но все равно пожаловался, что это будет первый звоночек, а дальше мы начнем раскручивать конфликт и теперь не получится в тишине посидеть, а он просто хотел из дома выбраться, в школе поучиться, отдохнуть от домашнего обучения, предложил ему собирать свою фракцию, потому что дальше будет хуже и на первом курсе у нас пока есть время для оценки ситуации, а на втором к нам еще и старшие подкатят с проблемами. Драко повздыхал и согласился. Мы не можем сломать общие тренды и традиции, даже если будем игнорировать происходящее. Эти факультеты враждуют много лет и не нам их мирить. Тем более, это не наша работа. Драко ехидно порекомендовал представителю попечительского совета лучше работать в этом направлении, а уж он потом, когда станет главой, присоединится к этой работе. Шутник, блин. Но да, можно будет покидать на вентилятор, когда на собрании буду. Пообещал Драко, что на собрании летом, устрою небольшой скандал на эту тему. Он же запросил подробный рассказ, как все пройдет. Ох уж эти псевдодворяне. Мог бы просто позвать в гости на каникулах, а не вот так завуалированно намекать, что не против пообщаться летом, вне школы. Пообещал ему рассказать летом, как все пройдет. В гостиной меня выловила Гермиона и насела с вопросами про драку. В школе секретов нет, ага. Она не стала мне читать нотации, лишь поинтересовалась серьезностью повода. Пояснил ей, что нот перешел на серьезные оскорбления и я принял мудрое решение его избить. А так ничего такого. Герми лишь пофыркала и спросила, что делать дальше. Ну а что дальше делать? Пока это была стычка двух человек, которая факультет особо не затрагивает. Мы с нотом просто пообщались и привели свои доводы. Так что пока можно ничего и не делать, просто учитесь, вы тут для этого. На первом курсе вам надо базу нарабатывать, а не в факультетские войны играть. Еще успеете, но пока просто учитесь и тренируйтесь, это в ваших же интересах. Герми покивала, мол, согласна, а Рон лишь повздыхал и сказал, что нот ему не нравится. Ну да, они до этого тоже где-то языками сцепились и успели поссориться. Пока в школе была текучка и некоторые интересности, в Мэннере домовики продолжали отправлять сделанные мною кубы, а гильдия переходила на новый формат. Нам нужно было отправить по 3000 приглашений, а потом я включу рекрутинг. Так что сейчас мне надо найти еще одну свалку. Но тут есть проблема. В немагическом мире люди начали переживать за пропажу металла. Свалки то были чьи-то. Металлолом там лежал не просто так. Я по сути украл его. Но я оставлял деньги, так что не все так плохо, но мне понадобится еще металл. Тут может появиться вполне логичный вопрос, зачем я делаю куб такого большого размера, целый кубометр, это большой объем. Ну тут просто, все эти манипуляции с кубом, подпитка духа и всей машинерии внутри куба потребляют прилично энергии мага. Если бы я сделал маленький куб, ну пусть 10 сантиметров кубических, то тогда пришлось бы кубу зачастую увеличиваться в размерах, чтобы выплюнуть или принять большие объемы или габариты груза. А это довольно прилично будет требовать маны. Гораздо дешевле накинуть на куб левитацию и невесомость. Растяжение поля Фиделиуса для тех же целей тоже съедает прилично маны. Дешевле сделать один приличный объем, который позволит сделать широкие горловины встроенной сумки. Но механизм увеличения и уменьшения самого куба имеется. Когда надо будет увеличивать куб, дух будет уведомлять оператора мага, что для приемки такой-то вещи надо вложить больше сил, и там даже шкала накопления имеется, которая покажет, сколько надо сил приложить. Так что размер куба обусловлен расходами на его работу. Также примерно работает пробойник антиаппарационного барьера. Да, я прикрутил и его. Он сжирает много энергии, и оператору магу придется сильно поднапрячься, чтобы его запустить. Но это цена его наличия. Обычно он не активен, и я бы закрепил несколько накопителей на куб, но это усложнит схему создания. Проще повесить подпитку на самого мага. Ассистенты это все объясняют операторам и мотивируют лучше развиваться как маги, чтобы такая машинерия могла работать, когда понадобится. Лучше один раз запустить пробойник и потом лежать пластом, нежели тебя поймают. А если ты будешь раскачивать свое магическое начало, то и проблем не будет. На выходных я снова был в Мэннере и клепал новые кубы. В целом это было несложно делать. Просто скучно и сжирало много моих сил. Запуск процесса и напитка маны, и так по кругу. Но в день я делал по 1000 кубов, а потом они отправлялись в сад духов. Позже домовики и духи будут отправлять приглашения через блокноты, а Дуби будет руководить процессом привязки кубов через духов операторов. Сначала хотел выгнать всех шпионов из гильдии, но подумал и решил играть от обратного. Мы будем шпионить за шпионами. Допустим, шпион вступит и попадет на базовый уровень гильдии. Тут он особо ничего не вызнает. Ему придется либо идти дальше и лезть под клятву, либо сидеть на базовом уровне и довольствоваться имеющимися возможностями. Что бы он ни выбрал, он уже под колпаком наблюдателя. А наблюдатель сможет узнать про контакты шпиона, стратегии, планы, местоположение. Все, что будет крутиться вокруг шпиона, будет попадать к нам на стол. В теории, мы можем просто убить всех шпионов. Это несложно, достаточно просто растянуть уголок куба, который попадет в мозг человека, и все. Как мы видим, люди-мастаки делать оружие из всего подряд. Но я решил получше узнать наших противников и методы их работы. А также, мы можем узнать про засады и подготовки планов противника заранее. Вот, например, уже есть парочка шпионов, которые вступили и сидят на базовом уровне и сейчас обсуждают с руководством, как им пройти дальше и оставить возможность выдавать сведения. Руководство тоже сидит и думает, а я смотрю стрим с места событий. Также я еще на уроке истории сижу. Один шпион от британской гильдии артефакторов, а второй от сообщества зельеваров из Франции. Артефакторы решили усыпить шпиона и навесить на него ментальный обруч. Что-то вроде стабильного вытягивателя воспоминаний, который поможет считывать память шпиона и скидывать ее на омут памяти. Все это будет проводиться, пока шпион усыпленный, он не знает о происходящем. Ну да, они пошли по пути аналогичному моим действиям, только исполнение другое. Ха-ха, их ждет сильный облом. Мне даже интересно, до чего они додумаются в своих попытках. Шпион гильдии артефакторов, Томас Манфреди, проснулся после усыпляющего зелья и начал оглядываться вокруг. Руководство гильдии артефакторов распорядилось, чтобы он вступил в эту непонятную гильдию и вынюхивал, что там и как. Он был рядовым служащим и подмастерьем артефакторики, потому и не стал отказываться. Ему посулили хорошие вознаграждения за ценную информацию. Все шло неплохо, и он сливал данные, которые там находил, выкупал указанные вещи, наводил знакомство с другими участниками, даже в убежище несколько раз бывал. Но недавно Полирис выпустил объявление о переходе на новые стандарты и повышении защитных мер. После пришло письмо с повторным приглашением в гильдию, и новый формат был впечатляющим. Сразу стало понятно, что блокноты перешли на визуальный метод подачи информации. Видимо, тут использовали аналог сканирующего обряда. По крайней мере, Томас знал только такой обряд, где было что-то подобное. Руководство тоже было согласно с этим. Но вот введение базового уровня допуска и требования клятв, чтобы перейти дальше, ломала планы Томаса и его руководства. На самом базовом уровне ценной информации почти не было, а дальше переходить, значит ограничить себя в возможности рассказать что-либо посторонним. Вот он и ждал решения руководителей. Они его усыпили и что-то делали. Видимо, они не первый раз взламывают такие системы защиты и в курсе, что делать. Томас, мы пришли к выводу, что тебе можно смело действовать дальше. Переходи на следующий уровень в этой гильдии и спокойно приноси клятвы. Ты ничего не будешь нарушать в клятвах и можешь спокойно заниматься делами там. Разве что будешь приходить к нам на отчет по выходным. Хорошо, глава. Сейчас, стоило Томасу подумать о переходе, как он увидел табличку. Внимание, Томас, вы были подвергнуты влиянию зелья сна без сновидений. Пока вы находились без сознания, на вас надели артефакт, который по вторичным признакам служит накопителем информации и считывает вашу память. Если вы хотите принести клятвы о неразглашении, то вам необходимо избавиться от этого артефакта. Я, ваш ассистент, и должен вас об этом уведомить. Вы считаете окружение безопасным, потому я не стал вас уносить из этого помещения, чтобы снять влияние зелья. Если вы считаете, что артефакт не надо убирать, то я вынужден запретить вам переход на следующий уровень. Вы подвергаете риску других участников гильдии. Если вы желаете, то я переведу оценку уровня внешней угрозы на автоматический режим и не буду оценивать риски по вашим критериям. Данная ситуация показывает, что ваше окружение на данный момент опасно для вас, пусть вы так и не считаете. Что вы решили? Мне надо подумать. Томас покрылся липким потом, когда прочел это. Это, конечно, самый простой способ обойти клятвы, когда не знаешь, что нарушаешь их, но черт побери. Томас, что с тобой? Глава, ассистент сказал, что вы повесили на меня считывающий обруч. Я не могу принести клятвы, пока он на мне. Дерьмо, выпей еще зелье. Тут Томас дернулся, но его унесло в воронку аппарации, а находившиеся в кабинете люди удивленно смотрели на пустую кушетку. Томаса вынесло на центр площади Косого переулка, где ассистент сообщил ему, что угроза ментального воздействия благополучно нивелирована. Дальше рекомендовал обратиться к такому-то мастеру на этой улице. Он поможет снять обруч без последствий. Томас не мог успокоиться и начал объяснять ассистенту, что его жизни ничего не угрожало. Ассистент согласился, но указал, что тот не сможет пройти на следующий уровень, пока на операторе есть подобные артефакты. Пришлось топать обратно в гильдию артефакторов. Собрание в кабинете выслушало Томаса и выгнало его из помещения, чтобы обсудить варианты. Томас сидел в кресле около входа в кабинет и даже не подозревал, что вокруг него активирован мощный контур, считывающий вибрации по области десятков метров. В итоге его позвали в кабинет и сказали пока отдыхать. Они пока подумают, что ему делать. А сейчас пусть идет в мастерские и занимается своими делами по графику. Ну и обруч сняли. Толку теперь от него. Гарри Поттер. Это было забавно. А какие они лица скривили, когда узнали про свое фиаско. Зельевары пошли по схожему принципу, но там была смесь зельев и ментальных техник. И фиаско было в самом начале, когда ассистент начал выдавать карту нарушений ментального и физического здоровья оператора, с пояснениями. Потом его также усыпили и начали по-другому действовать, но суть была та же. А после пробуждения, оператор был проинформирован о произошедшем. Их стратегия также потерпела фиаско. Ну вот, не зря шпионов оставил. Столько всякого нового узнал. Так что все записано и разложено по полочкам. Пока мы можем успешно противодействовать таким схемам внедрения. Но думаю, это не панацея и кто-нибудь сможет проникнуть. Моя задача — выявить лазутчика и выяснить схему внедрения. С ним Фадорой также позанимались метаморфизмом и ее подготовкой к экзаменам. Многих удивляет мой интерес к метаморфизму, но тут несложно объяснить. Это та грань магии, которую я не понимаю. Если меня удивляли духи и астральное царство, то там все довольно просто, и это некий план, живущий по своим правилам и на определенном уровне энергии. Хоть как-то в логику укладывается. А вот метаморфы эту логику шлют куда подальше. Анимаги сверхлогичны на фоне метаморфов, потому что анимаги проводят свои трансформации путем осознанного влияния на себя и свое тело. Они задают мирозданию порядок действий и что хотят получить в итоге, а мироздание это выполняет, просто объект применения их собственное тело. Для этого они долго осваивают трансфигурацию и ее методы превращений, обкатывают множество схем и различных связок и, добравшись до определенного уровня мастерства, могут приступить к изменениям своего тела. Это длительный путь на вершину дисциплины и своих навыков в ней. А метаморф пропускает всю эту сложную часть и просто желает превратить свое тело или его часть во что-то определенное, без сложных расчетов и долгого пути. Разве что ему надо брать пример с чего-то или кого-то. Нимфадора наблюдала за животными и людьми. Я наблюдаю за Нимфадорой. И этого хватает, чтобы нарабатывать некоторые навыки в этом направлении. И такой подход ставит меня в тупик. Как это работает, я не знаю. Одна только подсказка, что это кровный дар и, возможно, передался от какой-то магической расы. Возможно, это грань магии, которая работает сразу с концепцией изменений. Если это так и она может улучшаться тренировками, то я обязан ее изучить и развить. Это невероятный талант. Примерно поэтому я и занялся его развитием, и постараюсь Нимфадору не отпускать. Да-да, я планирую завлечь ее в свои сети и свадьба там, детишки. Звучит не очень романтично, но я постараюсь остаться с ней. Тут много причин. Первое и главное, мы оба метаморфы, у нас хорошая совместимость, я проверил. Мы можем развиваться в этом даре, но мы и в других направлениях хороши. Я глава рода и его последний представитель, так что мне надо наплодить много детишек, чтобы возродить род. Мне, конечно, можно пойти по пути гарема, но это такое. Вы просто представьте, что у вас дома сидит 7 жен, которые ведьмы и вполне вооружены и опасны. Это не безмолвные жены с Азии, где они на уровне табуретки, а вполне полноправные и зачастую сильные боевые единицы, которые имеют свое мнение и полное право на его исполнение. Думаю, та же Дафна смахнется с Нимфадорой в нормальной драке при первой возможности. А если я попадусь под горячую руку, то мне придется отбиваться от этого гарема. Ну его нафиг. Тем более, что характер у ведьм очень своеобразный. Если Дафна всегда молчит и вроде спокойно, то ее ментальный фон бурлит эмоциями. Это заметно по ауре, а я ее на сканерах вижу. Я не просто так шучу и забавляюсь, я вижу их эмоции и реакцию. Это куда забавнее, нежели просто так шутить. Ну ладно. Так вот, Дафна очень даже эмоциональная, но держит маску. Нимфадора всегда налегке и любит пошутить. Но если их оставить в комнате вместе, то там начнется бойня. Потому что одна будет беззлобно шутить, а вторая взорвется в итоге. Потому что первая не понимает намеков. Так что нафиг такие романтики с гаремами. Это я еще не дошел до того момента, как я буду этот гарем собирать и скажу им, что еще несколько девушек есть. Меня там на лоскуты распустит. Так что я определился. Буду добиваться Нимфадоры. Что? Рано думаю об этом. Тонкс свалит со школы после этого года, где я ее потом искать буду. А еще ее надо оградить от влияния Грюма, Дамблдора, Люпина и Ордена Феникса. Так что не рано и даже немного опаздываю. С такими мыслями я сидел на паре по истории и рассуждал про будущее. Не знаю, почему все жалуются на скучную историю. Мне она все больше нравится. Можно посидеть, поразмышлять. Куча полезных мыслей мне пришли в голову именно на этом уроке. Может, аура призрака так действует на мозг и сознание, ведь он испускает некротические эманации, которые усыпляют детей. Те, у кого ментальная область раскачана и под окклюменцией, просто успокаиваются. Если так подумать, то никто не сходит с ума на уроках этого призрака. А ведь школьники обычно устраивают полных швах на уроках, где преподаватель не следит за учениками. А тут тишина и покой. А историю лучше изучать в других книгах, нежели в рекомендованной министерством. Мои сагильдийцы читают историю в нормальном издании, которое собрано из множества источников и лишено цензурных правок. Правда, оно и толще в разы. Там учебник как большая советская энциклопедия, и это просто история. С мемуарами современников, историческими летописями, перекрестным приводом истории маглов. И все это распределено по географии мира. Тут было это, а на том материке было это и так с самых древних времен. В общем, историю лучше читать там. И да, когда буду общаться с попечителями, порекомендую эту книгу. Хочу на реакцию посмотреть. Я ее уже продаю, и она нравится людям. Ее раскупают. Она в бумаге и продается на аукционе. Так что не стоит говорить, что это скучный предмет, просто подача не очень. С другой стороны, я могу спокойно порассуждать на этом уроке. Но я отвлекся. С романтической линией я определился, но там романтики, конечно, скоплю. Ладно, я все равно мелкие дамы сердца не оценят моих романтических жестов. Обождем немного и будем работать через маму дамы сердца. Так куда прошареннее в этом вопросе, и такие мелочи ее не будут беспокоить. Ладно, пока отложим это. Близится Рождество, на него все уже спланировано, а за Рождеством будет турнир. Думаю, моих ресурсов хватит на выдачу одного билета в гильдию, пока не успеваю наклепать больше кубов. Так что пишу объявление и выставляю на доску. Доска объявлений. Доброго времени суток, дорогие согильдийцы. Мы закончили с некоторыми организаторскими вопросами и можем частично запустить рекрутинг в гильдию. В январе 1992 года будет проводиться турнир по зельеварению во Франции. Подробности на доске расписания ивентов. Мы решили запустить рекрутинг на этом ивенте. Пока есть сложности с количеством приглашений, потому мы пришли к выводу, что пока стоит выдать только одно приглашение на участника гильдии. Понимаю, что хочется получить все три, но обстоятельства пока не позволяют. Мы работаем над этим. Взамен урезанного, мы обновляем ограничения и каждый получит один билет приглашения. Независимо от участия в турнире, каждый желающий сможет пригласить в гильдию неофита. Желающие поучаствовать в турнире также будут поддержаны гильдией. Для этого заполните форму заявки для участия и перешлите их офицерам. Если вы находитесь в отдаленном регионе, то можете отправить заявку вашему офицеру, и он отправит его региональным представителям Франции. Также гильдия берет на себя организацию ваших взносов и транспортные порталы к месту проведения. Ваша задача, после одобрения участия в турнире, сообщить вашим офицерам о намерениях, чтобы он мог организовать вам пропуск в министерствах. Прошу прощения за такое позднее объявление, но думаю, мы все успеваем организовать. Ваша задача — быстро заполнить заявки и передать офицерам. Спасибо за внимание. Что тут началось? Я мониторил оба чата, детские и взрослые, и не знал, какой из них более адекватный. Если в детском просто бурно реагировали и не понимали, что происходит, то взрослый был более насыщенный. Уя, уя, рыбалка подъехала. Наконец-то, мы поедем во Францию. Донс, есу и сьен Франце, едевраисаус сицентацтерель официер. Воус паурис воус игри криндри воус эмме. Цела аура лиу прс де парис. Маис ерит самман де куантем ме де се эрунир де манире органис е. Ап принес де носа мисчинаис. Илсон де йот цапер. Вирком минауч. Офицер, нихмин сие анфрагин янд гигенунц члафин сие ничт. Ич бин вачунт варти ау в дейне бивербунген. У нас закрыт выезд. В связи с проблемами в стране, мы можем как-то поучаствовать, Рус. Пока вижу только вариант отправиться к товарищам из Китая и через их контрабандистов проехать на территорию Франции. Если гильдия берет на себя организацию участия, то нам достаточно добраться до места событий. Я уточню у офицера китайского региона, Рус. Спасибо, комрад. Надеюсь, получится. Хочу прокатиться по миру, Рус. Пока ни за что. Уточню и расскажу, но если что, вы не парьтесь, билеты для вступления все равно доступны будут, Рус. Это да, но хочется мир посмотреть, Рус. Согласен, потому постараюсь пробить коридор через Китай. Все не отвлекайте, пойду общаться, Рус. Айку я хуалат лента юанти, ни ники ни аснипа, аксти ицта симяки, перони синка уасуан ни чиас матич тлайтланикой, амандзини тимитис. И такие бурления и срочная организация захватила все регионы. Кажется, я недооценил желание гильдейских приглашать людей и прокатиться по турнирам. В школьном чате было скорее недопонимание, но офицеры начали объяснять, что к чему. Тут Гермиона начала разруливать хаос и собирать заявки. Школьники засуетились и тоже стали заполнять их. Мои одноклассники тоже проснулись и стали сосредоточенно смотреть на призрака. Бинс даже запнулся и смутился от такого резкого внимания резко проснувшихся детей. Остальные сокурсники, которые в гильдии не участвовали, с недоумением смотрели на маглорожденных и шептались. Ух, поднял шороху. Видимо, гильдейские соскучились по таким поездкам и поиску неофитов. Да, участие в турнирах пошло на спад, когда не было возможности пригласить новичка. А тут такое выкатили перед Новым годом. Снейп также принялся активно рулить процессом сбора участников. Также он сообщал, что у него есть группа более подготовленных ребят, но она смешанная, и они поедут именно за наградами и местами. Остальных школьников он может провести по линии школьной сборной, а вот взрослым лучше самим организоваться. Снейп с радостью пролетел через клятвы, так как они отсекали возможность директору задавать вопросы про гильдию. Мы с ним обсуждали этот момент, и он вкратце пояснил, что попал в западню по молодости и теперь вот страдает. Потому и вынужден был сливать кучу информации. А новая клятва отсекает эту часть вопросов. Я же посоветовал ему найти доверенного человека и обменяться клятвами, которые закроют большую часть его секретов, чтобы другие клятвы не требовали с него слишком многого. Снейп сильно загрузился и сказал, что проработает такую стратегию. А я же подумал, что стоит поискать механизм сброса этой пакости. Обеты и клятвы полезны, но ключики лучше держать у себя. Итак, про ивент гильдейским сообщил. С ним Фадорой примерно план наметил. Небольшой конфликт с Нотом портит картину, но тут никуда. Когда-то это должно было случиться. Кубы для инвайтов доделаю к турниру. Основная часть гильдии уже вступила. За шпионами слежу. А что там не Вилл? А там тишина. С другой стороны, в каноне ребята и не спешили с этим вопросом и начали искать зацепки к концу года. Да и не будет никто искать зацепок. Тот же Невилл прекрасно знает, кто такой Фламель. Честно сказать, пока слабо представляю, как директор затащит Невиллайка в этот коридор и комнату. Нет никакой предыстории, которая замотивирует искать и раскрывать тайны камня в подвале замка. Пока непонятно, что еще. Не магический бизнес себя хорошо чувствует. Подкачу к Вернону с предложением, от которого он не сможет отказаться. Программисты ваяют нетленки цифрового мира будущего. Вроде все хорошо, но все равно ощущение, словно что-то забыл. Глава 30. Сегодня наконец-то случилось это. Декабрь заканчивался, и я выкроил время для поиска диадемы. Нашел. Она лежала в последней трети оставшегося завала хлама. Как всегда, нет, чтобы вначале положить ее. Нет, обязательно надо было тащить ее в самые дальние концы зала. Но это все мелочи. Главное, что нашел, даже не могу представить, сколько хлама упало на тот специальный склад. Диадема выглядела, как и описывалось. Этакая массивная диадема, изображающая орла, украшенная драгоценными камнями и здоровенным камнем в центре. Металл похож на белое золото, но вроде как тогда его не было. Возможно, какой-то алхимический сплав. Не ломать же ее на пробы. Да и не важно это. А вот начинка диадемы куда интереснее. Когда нашел ее, то очистил пространство вокруг и быстренько разрисовал пустое пространство защитными кругами. Теперь можно и поработать. Достал набор взломщика проклятия и начал тестировать. Не то чтобы мне это сильно нужно, но есть техника безопасности, и мы будем ее придерживаться. Просканировал все, что смог, и понял, что это мощный темномагический артефакт, который излучает мощные ментальные волны в пространство. Без мощных окклюментных щитов или защитного оборудования к ней лучше не подходить. Но у меня все имеется, и я еще пару амулетов ментальной защиты нацепил на себя. Надел улучшенные перчатки из драконьей кожи, которые выше локтя. Надел маску и защитный костюм. И сапоги. Куда же без сапог-то? Теперь можно начинать. Разложил вокруг объекта специальные амулеты, которые создают белый шум и дестабилизируют ментальные волны, а также поставил пирамидку из золота, старый артефакт, который сиянием своим угнетает темные проявления. Это был сувенир из Египта, который притащил с войны какой-то предок в старые времена. Подошел к диадеме, и на сканерах стало видно, как малозаметные щупы ментального спектра начали тянуться ко мне, но включились шумогенераторы, и волны щупов потеряли свою форму. Отлично. Темный флер усилился, но пирамидка начала излучать яркое солнце Египта, которое своим сиянием выжгло эту темную дрянь. Хорошие артефакты, стоит потом его изучить. Чего только нет в наших запасниках. Дождавшись момента, когда артефакты расчистят округу от негативного влияния диадемы, я наложил на диадему сканирующий талисман и запустил. Он немного и покажет, но аурный след выявит вторичные факторы. Талисман не подвел, и я рассматривал проекцию внутренности диадемы. Ну да, есть рунический массив, разгоняющий ментальное поле владельца. Довольно старая традиция начертания, но ничего суперкрутого. Сейчас модули такого плана куда лучше рассчитаны и оптимизированы. Камни служат накопителями и фокусировкой для работы с ментальным полем мага. Обычный человек ничего не почувствует и не запустит этот артефакт. Но это выбитое в металле и камнях. А вот чернющая клякса в камне, который должен быть накопителем, показывает наличие крестража. Он похож на тот, который у меня был в голове. Правда, этот создавался по методике и правильно, с жертвой и нормальной подготовкой. Так просто с ним не будет. Мой подшрамный житель был спонтанным ритуалом, да еще и жертва была из другого ритуала. Стечение обстоятельств и отсутствие подготовки сделали его довольно слабым, что мне сильно упростило жизнь и ритуал блокировки. Хотя не скажу, что тогда было просто. Тут все серьезнее. Я вот не смогу его просто взять и заблокировать как подшрамный крестраж. Придется провести предварительные приготовления и сделать каскад ослабляющих ритуалов. Ну и будет там лежать, расслабляться. Жертва, которую приносили для создания, не только помогла отколоть кусок души создателя крестража, но и была потрачена на подпитку и закрепление куска души в этом камне. Его оттуда так просто не выбьешь. Можно, конечно, просто уничтожить диадему, но мы не варвары. Я достал специальный короб, в котором было еще несколько шкатулок, как в матрешке. Взял самую мелкую шкатулку и перенес телекинезом диадему в нее. Закрыл и вернул шкатулку на место. Потом перенес в следующую шкатулку пирамидку и закрепил ее. Потом начал запускать рунные массивы, которые отсекают всякие проявления. Дорогое удовольствие эти шкатулки. Хорошо сам собирал. Пришлось изрядно потратиться на драгоценные камни. Но это мощная защита, которая защитит от влияния такой дряни, как крестраж. Готово. Короб отправил на спецсклад с хламом. Пусть там лежит. Все равно через пару дней туда прибуду и займусь крестражем плотнее. С собой такое таскать не хочу. Собрал инструменты, стер начертанные фигуры. Первый этап, а нет, второй получается, завершен. Подшрамный житель и диадема у меня. Весной планирую с Петтигрю разобраться. Дневник Малфоя, думаю подкараулить на закупке у Уизли. Надо будет мониторить Локхарта. Осмотрев остатки завала в комнате, махнул на них рукой. Позже добью, а то глаз будет дергаться, когда сюда буду заходить. Проще уже все убрать, все равно меньше трети осталось. Но пока есть более важные дела. Сидя на уроке истории, снова обдумывал планы. Я как-то несерьезно отнесся к вопросу наличия металла. На кубы уходит его изрядно. Мотаться по свалкам и резать металлу несложно, но времени все меньше, а металла уже не хватает. С другой стороны, у нас есть целая гильдия, которая не всегда знает, чем заняться. Можно их озадачить. Но это маги, и они не слишком заинтересованы в этом деле. Еще у нас есть скрибы, которые пока не пристроены к делу. Так что пойдем по пути, который уже обкатали. Написал письмо управляющему нашим немагическим фондом и запросил создание еще одной компании по утилизации мусора. Она будет работать в подчинении моей доли фонда. Мусор мы будем собирать любой, от пищевых отходов и до токсичных. Но меня пока интересует металл. Начнем с него. Выкупим пару мелких компаний и потом будем развивать. Письмо готово. Думаю, после Рождества с ними пообщаюсь нормально, а пока пусть варианты присмотрит. А то фонд генерирует много денег, которые просто копятся на счету. А я так не люблю. Ненавижу инфляцию и деньги под матрасом. Мои программисты уже сделали несколько проектов и скоро займутся более серьезным проектом, но пока нет смысла их расширять. Что они сделали? О-о-о, там много чего. Программисты сначала скептично настроены были. Все же пока не очень понятно, что они делают в эту эпоху еле живого интернета. Но потом начали осознавать, какие проекты они делают. Начали мы с Википедии. Пока просто сделали сам сайт и отрихтовали механизмы. Отправили нашим университетам по всей стране, а те начали ее заполнять. Это мы делаем под эгидой некоммерческой части нашей компании. Потом я описал ребятам концепцию открытой разработки и правки кода. Они сделали зачаток системы Git, на которой написали сайт GitHub. Позвали туда Линуса Торвальда, который как раз ваяет и допиливает свою нетленку. Пусть сразу подключается к проекту и выкладывает Linux у нас. Это тоже не коммерческая часть компании. Там же размещен и разложен на части торрент-трекер и его клиенты. Пусть народ развлекается. А коммерческая часть пишет Facebook, eBay, Spotify, PayPal. Ну пока они не особо то и проявили себя, время не то. Но это не критично. Сейчас программисты начнут писать Google. Ну его зачатки, конечно. Сайты пока еле живые, а люди пока не понимают, что это и на поддержку особо сил не требуют. Но потом придется расширить штат и все это дело поддерживать. Эра еще не та, но семена я посадил. Еще есть куча вариантов, которые можно выставить, но пока не к спеху. Пусть пилит. А там как появится адекватное ядро Linux, можно и на смартфоны ваять Android. Google для этого и пилим. Это будет мощный поисковик для нашей будущей корпорации. А другой частью подготовки займется Вернан Дурсль. Я его озадачу этим. Наша логистическая компания будет подключена к eBay. Также я планирую такси и доставки организовать. Но это в рамках совещаний, когда будем обсуждать политику развития фонда. Просто бизнес-план нарисую и презентацию сделаю. Пусть менеджеры работают. Пока нет смартфонов и это не так динамично выглядит, но заранее все организую. Что? Где Steam? В проекте. Пока мы в эпохе дисков и туда нет особого смысла лезть. Все равно скоро вымрет и можно будет упавшую компанию со всеми лицензиями прикупить за копейки. А самому туда лезть толку мало. Вот такие вот проекты собираются на той стороне. Прости, Силиконовая долина, но тебе придется ограничиться меньшим количеством компаний. Еще есть один проект, но думаю, это будет уже после волны рекрутинга. Посмотрю, кого набрали, и если что, еще одно дело запущу. Пока не горит. Наступили выходные, и я отправился к себе. Там уже был размещен заранее проработанный массив ритуала, и я просто проверил, все ли верно. А затем сходил на спецсклад, присвистнул от горы хлама и забрал шкатулку. Затем разместил диадему в этом ритуале. Подпитка идет от алтаря и кучи здоровенных кварцевых булыжников. Эти булыжники притащили с какой-то аномалии, они очень емкие. Правда, очень хрупкие, сложно резать на мелкие камешки. Ну, нам и не надо. Они обрамлены в специальные подставки и ручки сделаны. Предки в свое время много поработали над богатством рода. Разместил и запитал. Надо раз в пару недель менять эти булыжники, в остальном можно расслабиться. Мой подшрамный житель уже обессилен, и я тяну от него ментальную часть. Магическую часть я с него вытянул. По идее, когда придет время, я буду готов перенести крестраж с этой диадемы к себе под печать, чтобы продолжить высасывать соки с нового крестража. По расчетам предков, мы как раз успеваем и первого переварить, и второго лишить сил. А теперь можно переключиться на другие варианты. Вам интересно, как работает вытягивание сил и знания из крестража? Сложно так сказать. Почти не ощущается. Просто порой прилетает флешбек о чем-то. Например, я как-то изучал заклинание бомбарда. Я его даже не успел толком разобрать и начать тренировки, как словил ассоциацию и понял, что вполне умею эту бомбарду запускать. Крутанув палочкой, зачитал вербальный ключ, и бомбарда улетела в манекен. Похмыков, повторил несколько раз и понял, что мне надо моторику наработать. Также и другие формы этого заклинания знаю. Вот так и работает вытягивание из крестража. Сейчас как раз пошла вытягиваться ментальная часть, которая будет мне такие знания подкидывать. Так, в чистом виде, я не знаю, что там падает, но порой ассоциации появляются. Максимум, что я могу сделать, это провалиться в окклюментный транс и начать перебирать все ассоциации, которые найду, а они будут подтягивать свежие знания. Но это надо будет время найти. Думаю, на Рождество попробую заняться этим. С диадемой разобрались, и можно кубы покрафтить. А хотя нет, надоело. Запас есть. Пойду-ка я лучше по саду духов прогуляюсь. Выходной у меня или нет, в саду духов было оживленно. Все призванные и незанятые операторством духи кружились по обильным потокам маны этого места, а я начал осознавать, что это место постепенно теряет связь с реальностью. Оно настолько стало насыщено энергиями других планов, что стало уже не совсем реальностью. Я говорил, что в саду хороший климат для духов. Ну да, но теперь они сами этот климат под себя перестраивают. Мои компаньоны налетели на меня стайкой и начали кружиться вокруг, веселясь и даря мне чувство радости и облегчения от мирской суеты. Прекрасное место получилось. Даже око лучилось радостью, хоть и сложно такое представить. Я прогулялся до разлапистого дуба, который постепенно становился огромной обителью духов, и уселся в его корнях. Начал медитацию, и духи, окружив меня, стали вытягивать негатив и темные эманации из энергетики тела. Просидев какое-то время, понял, что такое прекрасное ощущение облегчения и очищения не даст ни один талисман, как бы я его ни улучшал. Думаю, про это и говорили мне предки, когда мы обсуждали тонкость работы с энергетикой. Люди не могут так тонко работать, и духи действительно лучшие в работе с энергетикой тела. Нам до них далеко. Остаток вечера я бродил по саду и общался с местными жителями. Духи-операторы также присоединялись к беседам, и мы обсуждали их работу и всякие интересности, которые их привлекли. Их логика странная и порой ставит в тупик, но все равно было весело. После общения с людьми, духи приносят новый взгляд на вопрос общения и коммуникации. Отдохнул я славно и был готов к дальнейшим свершениям. Наступило воскресенье, и мы с ним Фадорой отправились в Хаксмит на тренировки. По выходным мы не бегаем с утра. В субботу много дел в Мэннере, и там дикий расход сил. А в воскресенье много сил уходит на тренировки изменений тела. так что можем поспать подольше и расслабиться. Нимфодор уже в нетерпении ждет вступления. Сказал ей, что она вступит по моему приглашению и чтобы от других не принимала. Да-да, никаких посторонних патронов. Она моя, но на самом деле, она еще будет на особом счету. Если глянуть шире на мой проект с кубами, то можно отметить одну вещь, которая не сразу бросается в глаза. Вначале я раздавал сканирующие талисманы, а теперь перевел это на постоянный мониторинг сагильдийцев. Зачем я теряю, пусть и небольшой, но все же приток средств, убирая необходимость в таких талисманах? А тут есть один момент. Для начала, талисманы так и продаются на аукционе и их покупают. Но там все так же стоит ограничение, 1-2 в пару дней, перекупы бдят. Во-вторых, я решил пойти другим путем и начать еще один проект, который имеет большой потенциал и множество полезностей на выходе. Навело меня на это воспоминание о прочитанных фанфиках в прошлом. Там нормальный герой должен создать зелье от ликантропии, вылечить родителей Невилла и повести магов в космос. Чем я хуже? Ну, многим. Хотя бы тем, что я не представляю, как вообще подойти к вопросу ликантропии. Я, конечно, почитал про нее и даже могу аконитовое зелье сварить, но пока слабо представляю механику его работы. Могу лишь сказать, что там идет жесткое отравление и угнетение магических проявлений. То есть, это зелье просто травит волка и сильно ослабляет магическое проявление механизма трансформации в волка. Данное зелье было придумано и создано просто методом перебора и ненаучного тыка пальцем в небо. Вот и пользуются им до сих пор. У него множество вариаций, и все они в том или ином аспекте недоделки. Ужасное зелье, если судить с точки зрения искусства зельеварения. С родителями Невилла я даже начинать не хочу. Я далек от этого и даже легилименцию только начинаю осваивать. Первые приемы для наработки навыка, а это сложно и долго. Ну а в космос можно слетать, это не сложно. Итак, к чему я это все? А, так вот, начнем с пушистых ребят. У нас есть некое количество ребят с пушистой проблемой. Я переселил их в скрытое пространство, где они спокойно живут и занимаются своими делами. Они скидывают нам декоросы, а взамен закупаются всяким. Деревеньку себе поставили. К ним присоединилось еще некое количество желающих, и эта коммуна расширилась. Они в целом могут покидать и возвращаться в свое пространство, но особо не горят желанием. Внешний мир им сильно поднадоел. И вот я выдаю им приглашение, и они привязывают к себе кубы. А потом кубы начинают постоянно и полностью их сканировать во всех доступных диапазонах. Мониторить их процесс жизнедеятельности. Мониторить процессы превращений в полночь. При приеме аконитового зелья или без него. Все, вплоть до зачатия детей и родов, ну и даже смерти, но пока никто не помер. И вот этот мониторинг даст мне ответы на множество вопросов. Я смогу потом сварить более подходящее зелье или даже излечение найти. Смекаете, с немагами-ликантропами сложнее, но пока про них и не думаю. А теперь представьте, я так мониторю состояние всех участников гильдии. Все маги в процессе жизнедеятельности дают мне массу информации, как они кастуют заклинания, как они варят зелья, как они заболевают или получают ранения, как они выздоравливают, как они размножаются, как такие или иные зелья на них работают, как происходит энергетический отклик при чтении заклинаний, как они трансгрессируют и прочие механизмы, которые мы не можем просто пронаблюдать. А тут с ними будет наблюдатель, который все это дело запишет, а духи потом все это систематизируют и разложат по полочкам. Круто, вот и я так думаю. Так что потом, когда освою дисциплины на нормальном уровне, начну варить улучшенные зелья, начну оптимизацию магических знаний и дисциплин. Я набираю то, чего нет у магов, статистику и широкий диапазон сканирования этих самых магов, а еще отдельной строкой идут скрибы. Так уж получилось, что они не могут полностью напитать куб. Там пришлось идти по пути уменьшения нагрузки. Их кубы работают на минималках, у них включен минимум опций. Даже мониторинг стоит периодически, когда возможность есть. Но даже так, у меня будет карта их энергетики, которая, возможно, поможет мне вылечить их или хотя бы прокачать до оптимального уровня. Не смогу вылечить, оптимизирую магию под них. А еще этот мониторинг магов даст мне одну штуку. Они все пользуются концентраторами, которые выбираются по указаниям ритуала и потом подгонкой нужных материалов к данным ритуала. И вот у меня есть ритуал, который их всех просканирует. У меня есть статистика их наклонности и их работа с концентраторами. Эта статистика позволит выработать технологию создания самой лучшей палочки, ну или другой формы концентратора. Представляете, какие это возможности открывает? Так что, плевать на продажи чего-то там на аукционе. Есть более интересные и глобальные вещи. И этот проект открывает новую веху развития магов и магии в этом мире. Широкая база знаний, статистика и оптимизация нынешних знаний и приемов позволит сделать сильный рывок в развитии и перейти на качественно новый уровень, а наши дань-тянь будут самыми крутыми под этим небом. Вот такой проект у меня на будущее. Конечно же, я не буду один этим заниматься. Пока прорабатываю стратегию и структуру адекватного развития этого начинания. Думаю, нам понадобятся некие институты и университеты, где смогут обучаться квалифицированные кадры и проводить изыскания. Но пока мы имеем только Хогвартс и гильдии с министерством. Они такому будут не рады, и мне надо выработать решение по этому вопросу. Пока слабо представляю это. Они явно захотят все урвать себе и растащить нас на лоскуты. Я создал транснациональную организацию и не сильно привязан к определенной стране. В целом, нам уже и не надо в Британии сидеть. Поток приглашения идет сам по себе. Меня волнуют разве что маглорожденные тут. Но с другой стороны, их всегда можно найти. Да и Поттеры пока не засветились в участии организации гильдии. Сейчас Поттер просто участник, хоть и вложил многое. С другой стороны, он герой. Ему положено такие широкие жесты делать. По крайней мере, ребята, кому упали такие плюшки от героя, очень даже рады и счастливы, что герой с ними. Что еще можно выжать из этого? Ну, например, высчитать емкость заклинания и расхода маги. Можно вывести единицу магии и объем сил у магов. Для этого достаточно мониторить расход сил и просто вывести корреляции. Это в принципе уже делается, и мы имеем примерные градации сил магов. Но это пока не горит, да и не работает это как в играх, когда у тебя 100 маны, а у прокачанного 1000. Все немного сложнее, но это так, в рамках теории и направлений развития исследований. А еще у нас есть вейлы, они тоже очень интересные персонажи, с них мы также прилично статистики набираем. Для нимфодоры я подготовил отдельный куб, который имеет более мощную сканирующую структуру. Нам ведь нужно лучше изучить возможности метаморфа. Можно и получше сканер сделать для нее. Так что ее куб ждет в саду духов, а я предупредил, что мой билет оставлен для нее. Будет подарком на Рождество, хех. Мы провели круг тренировок, но они уже не были такими насыщенными. В целом я обкатал все, что смог. Мне также надо начинать искать модели для изучения животных каких-нибудь или людей. Потому что показанная нимфодорой уже обкатана, но я не могу улучшить результат. Моя напарница также пришла к таким выводам. У нее схожие проблемы, и мы уперлись в непонимание процессов изменения. Как бы это сказать? Мы смотрим на кошку, начинаем пытаться в нее измениться. В какой-то момент у нас получается превращать части тела в нее. Даже можем превратиться в огромную гуманоидную кошку или на четырех лапах. Тут вариативно и как сам хочешь. А вот дальше что? Кошка все же кошка, а мы все равно ощущаем себя человеком, который костюм кошки надел. Некомфортно и неудобно. Куда там дальше то расти? Нимфодора смогла прокачать вестибулярный аппарат и стала меньше спотыкаться и падать. Но она тоже не ушла глубже этого момента. Мы оба не очень понимаем, куда дальше расти и что для этого делать. Да, увеличиваем скорость процесса, да меньше сил тратим. Но качественного роста и прогресса чего-то такого не ощущаем. Так что у нас тут проблема отсутствия понимания, в какую сторону двигаться. Но пока просто тренируемся и развиваем, что можем. Собственно, осталось пару дней, и мы поедем на каникулы. В эти дни мы досидели на уроках, а по вечерам поварили зелья у Снейпа. Нот меня старательно игнорировал, лишь хмурился, когда я развлекал девушек разговорами. Так уж сложилось, что с моего курса я один с Гриффиндора. Еще есть несколько человек, но это старшие курсы, и мы особо не общались. Да им плевать на меня. Впрочем, ладно. Драко поздравил меня с наступающим Рождеством, а я вручил ему подарок. Браслет, который нагружает тело. Да-да, тот самый, который должен себе сделать каждый попаданец в Поттериану, чтобы тело прокачивать. Я себе такой пока не делаю, потому что мне, и так, хватает куда силы тратить, и я не дошел до предела развития. Может показаться, что надо бы сделать, но это будет перебор. И так, сильно загружен. Но концепцию отработал, и такие штуки скидываю на аукцион. Индусы в экстазе. Да в целом пользуется популярностью. Драко сначала не понял, что это, но я ему пояснил, и он думал обидеться. Он не рохля. Успокоил его тем, что по утрам пробегаю несколько километров, а он максимум по лестницам ходит. Вот хоть так будет форму поддерживать. иначе я его обгоню в развитии и он будет всегда отставать». Это подействовало, и блондин всерьез загрузился. Заодно попросил рассказать, как я тренируюсь и для чего. Рассказывать ничего не стал, лишь предложил самому посмотреть. Также прошелся по знакомым и подарил всякие мелкие арты и амулеты. Надо же куда-то девать гору всякого разного, которое накапливается, пока оттачиваешь мастерство. Мне также отдарились, кто что смог, в основном сладости, но кто я такой, чтобы отказываться, да и есть кому их скормить. Можно подумать, что рановато подарки раздаю, мол, принято на Рождество дарить, но у меня не будет времени этим заниматься, да и я не фанат этого дела, сразу раздал и забыл. И вот мы сидим в купе поезда и обсуждаем прошедшие полгода школы и что будем делать дальше. Рон, Гермиона, я и Паркинсон. Неожиданно, да, вот и мы удивились. Пенси лишь сказала, что ей надоели ее факультетские и она на них насмотрелась, потому решила с нами прокатиться. Это очень странно, но ладно. Ну и я подозреваю, ее шутка про Гринграсс в последнее занятие у Снипа до сих ей аукается и ей лучше не появляться в зоне видимости Дафны. Так что она решила у нас переждать непогоду. Ну а сейчас Пенси доводит до белого коленя Гермиону и Рона. Я-то уже попривык, а эти двое ее плохо знают. Так что она отрывается по полной. Рон с мольбой смотрит на меня и, видимо, ждет, когда я спасу его из этой западни. Он сидит у окна рядом с Гермионой и не знает, как свалить. А Гермиона уже пылает от злости, но держит себя в руках. Одно радует, что я трансфигурировал стол между нами, на который мы сложили закуски и напитки. Он сейчас служит барьером между Гермионой и Паркинсон, иначе они бы уже вцепились за волосы друг друга. Пенси, успокойся, не все могут тебя долго выносить и скоро перейдут к рукоприкладству, а разнимать женскую драку я не хочу, это того не стоит. О, Гарри, неужели ты решил встать на защиту Гермионы? Долго же ты ждал. Ну не скажи, Герми может и сама за себя постоять, просто ты ее уже доконал и это не смешно. Твой юмор довольно специфичный и зачастую ты им одна наслаждаешься. Ой, какие мы ранимые, но ты вроде не выглядишь расстроенным. Тебе ведь нравится за подобным наблюдать, так ведь я вижу ауры. Это абсолютно другая картина. Но я-то ладно, а тебе это доставляет удовольствие? Ты склонна к садизму? П.Ф. Поттер, что ты несешь? Какой садизм? Просто вы такие скучные и обсуждаете ерунду всякую. А так хоть накал страстей есть, уже не так скучно. Да и в школе с вами нормально не поговоришь, а тут такая возможность поймать вас в тихой обстановке. У меня вот давно есть несколько вопросов к Гермионе, но все не было возможности спросить. И что ты хочешь спросить? Гермиона справилась со своими эмоциями и решила включиться в беседу. Рон притворялся мебелью. Скажи, Гермиона, у меня есть информация, что ты участник запрещенной организации и даже офицер там. Ну и что вы все там состоите? Да не напрягайтесь вы так, это не такая уж и тайна, и кому надо, уже все знают. Так вот, скажи мне, офицер, как мне попасть к вам? Так уж сложилось, что мне нужно попасть к вам. И зачем тебе туда вступать? Ты ведь знаешь, кто там состоит? Ну да, маглорожденные, оборотни, вейлы, скрибы. По меркам чистокровных, это сборище отребья, которое подбирает всяких серых и босых. Но так сложилось, что моя семья встряла в пару историй и сейчас в довольно плачевной ситуации. Если я вступлю к вам, то у нас будет хоть какая-то возможность вывернуться из этой ситуации. У вас сейчас обновили секретность и все стало куда безопаснее. Раньше вытекало как из решета. Ну и родители решили, что мне стоит к вам вступить. Честно говоря, как повод для вступления выглядит не очень. У нас все же люди вступают из других побуждений. Это каких? У людей нет вариантов и они идут к вам? Так у меня похожая ситуация. Нас прижали и мы видим маленький шанс в этой организации. Не вижу большой разницы. Ну если так смотреть, то согласна. Сейчас узнаем. Гермиона повернула голову к окну и стала залипать в пространство. А я сделал вид, что полез в свою сумку и достал тетрадку, которая тетрадь мести, и начал ее изучать. Мне писала Гермиона с описанием ситуации и спрашивала инструкции. Набора то еще нет. Ну я не стал ей много говорить, просто отправил приглашение и Дуби подключил к вопросу. Отписал, что пусть принимает. Гермиона получила конверт с приглашением и протянула Паркинсон. Та осторожно приняла конверт, покрутила и осмотрела. Затем раскрыла и на руки ей упало красное перо. А потом она залипла в пространство. Видимо, читает приветствие от духа. Через какое-то время она приложила перо к руке и сказала, что согласна вступить. И потом, видимо, начала настраивать интерфейс. Мы особо не парились и начали неспешно поглощать закуски, ожидая, пока Неофит разберется с настройками. Ее настройка сопровождалась фразами «охренеть», «вау» и прочими. Видимо, она закончила и ей предложили принести клятвы, так что она оглянулась на нас, а потом достала палочку и наложила на дверь запирающие и купол тишины. Но могла бы и не париться. У нас, и так, купол всю дорогу навешен на купе. Удостоверившись в безопасности, Пенси начала приносить клятву и снова настраивать интерфейс, а закончив, снова пропала, разбираясь в настройках и доступных вещах. Охренеть, конечно. И вы всегда имели такое под рукой? Ну, не всегда. Это новый формат, к которому долго готовились. Раньше мы пользовались блокнотами. Понравилось? Не то слово. Такие возможности. А сколько полезных штук продается? С ума сойти, Гарри. А ты, смотрю, много чего продаешь на аукционе. Ну да, артефакты делаю, зелья варю. Что-то продаю, что-то для себя делаю. Что-то понравилось? Пока нет, здесь слишком много всего и пока глаза разбегаются. Я, конечно, в шоке. Вы ходите с такими возможностями и ничего не используете. Почему ты так думаешь? Ну, я не видела в школе, чтобы маглорожденные как-то использовали возможности гильдии для себя. Ну так это и ненавиду. Мы пополняем свои личные библиотеки, пока в школе. Ведем записи лекций, практики. Эссе те же пишем. Тебе может это показаться мелочью, но у маглорожденных нет домашней библиотеки, в которой они могут найти нужную информацию или позаниматься вне школы. Только свои конспекты, то, что успели переписать, пока были в школе. В остальном им приходится покупать книги на магической стороне и как-то начинать формировать свою библиотеку. Для нас это самое важное в гильдии. Своя библиотека и доступ к гильдейской. Ну и залы можем в аренду брать, чтобы попрактиковаться. Если ты можешь приехать домой и спокойно тренироваться, то маглорожденные этого лишены. Мы как выезжаем из магического мира, то до совершеннолетия не можем отрабатывать практику. Просто ждем возвращения в школу. А так можно арендовать в гильдии зал и потренироваться. Ну или в убежище поехать и там потренироваться. А еще доступ к аукциону и складам, где можно приобрести ингредиенты или еще что. Это очень помогает. Гермиона вкратце пояснила важные стороны для нее, а Пенси кивала, мол, понятно. Если так смотреть, то да, вам важнее знания собрать, нежели как-то еще использовать ресурсы этой гильдии. Гарри, а ты как ее используешь? У тебя ведь должна быть библиотека. Я скупаю ресурсы для своих занятий, что-то потом продаю. Библиотеку тоже пополняю, теперь география широкая и я могу скупать то, чего у нас нет и переводить для себя и на продажу. Я довольно много чего перевел на английский и обратно. Ну да, вижу, у тебя приличный набор книг в продаже. А ты у нас полиглот оказывается. Столько языков для перевода, ужас. Рон, а ты как ее используешь? Ну так же по сути. Что-то покупаю, что-то продаю. Моя семья много вкладывает ресурсов, у нас ферма есть. Ну и тоже расширяем свою библиотеку. Я еще зелья практикую, но пока слабо получается. Снипу не нравится. Можешь его рецензии почитать на мои зелья. А ведь точно. Мне говорили, что декан у вас зелья рецензирует. Так где это? А вот, ха-ха. Сразу видна попытка улучшить свой результат, но не видно, чтобы автор пытался понять свою ошибку и почему результат такой плохой. Пока ужасно. Ха-ха, Уизли, тебе надо работать над собой. Ха-ха, Рон, тебе надо лучше стараться. И что, он всех так песочит?